Экспонат. Моя подруга Алла эмигрировала в Германию. Живет в чужом государстве со своим российским менталитетом, как бы в чужом монастыре со своим уставом. Меряет немецких мужчин русской рулеткой. Рассказывает, какие они немцы прагматичные. Алле не хватает в них широты душевности, щедрости, разухабистости. Вон в России Виталька шальной, как-то мотоцикл разбил, так спешил к ней на свидание. Так и пришел, перебинтованный весь, но с цветами. У одной розочки даже бутон был примотан к стеблю бинтом. Романтика! А Ганс, ее берлинский ухажер, на первое свидание повел ее в клинику донорства, сдавать кровь нуждающимся в переливании. Ганс считал, что это романтично. Алла так растерялась, что сдала и потеряла сознание. Пришла в себя от того, что Ганс бил ее по щекам. Отличное первое свидание. Кровь, насилие и рукоприкладство. Но Ганс влюбился в хрупкость, скромность и утонченность русской барышни. Позже Алла узнала, что за донорство, кстати, полагались какие-то деньги, но Ганс их не отдал Алле. Забыл, наверное. Алла – искусствовед. Она и выглядит как искусствовед. Влюбленный Ганс рассказывал ей сказки. Он был немножко Андерсон. Говорил, что они будут жить в замке, потом, когда он разъедется с мамой. Ганс все никак не мог вылететь из переполненного родительского гнезда. Боялся потерять вероятное наследство. Еще он обещал миллион алых роз, как поет знаменитая тезка его возлюбленной, уважаемая Гансом, но пока дарил практичные цветы в горшках. И вот на днях Ганс интеллигентно пригласил Аллу в музей Коха. «Я думала, художник», — рассказывает Алла. «Какой? Ван Кох?» Я давлюсь хохотом. «Дура ты!» — беззлобно смеется Алла в ответ. «Был такой художник, Йозеф Антон Кох. Пейзажи писал». В общем, нарядилась она экскурсоводом. Блузон, черная юбка в обтяг, очки надела музейные, чтобы пейзажи лучше видеть. А оказалось, что это Генрих Герман Роберт Кох. Ну, который туберкулез вылечил, у которого палочка. И вот она вся такая искусствоведная, бродит среди увеличенных микробов, бацилл и бактерий, будто в гримерке у Елены Малышевой, и подозревает, что Ганс или маньяк, или дурак. Но при любом раскладе с ним надо кончать. Я уже не слушаю, рыдаю от смеха. «Алла, дорогая, возвращайся в Россию, а? К родителям, ко мне, к Виталику».